Как же протекали боевые действия фронта в первый день наступления, судя по этим донесениям и докладам? Северная ударная группировка перед переходом в атаку в 6 часов 30 минут утра начала артиллерийскую подготовку, которая продолжалась ровно час. В конце артподготовки, в течение 15-20 минут, наша авиация совершила удар по районам огневых позиций артиллерии и опорным пунктам узлам сопротивления противника. В полосе наступления правофланговой 21-й армии, которой командовал генерал Гордов, в ночь на 12 мая 76-я стрелковая дивизия полковника Воронина специально выделенными отрядами форсировала Северский Донец и на его левом берегу захватила два небольших плацдарма, с которых главные силы дивизии начали с утра атаку обороны противника. В результате упорных боев частям 76-й стрелковой удалось к исходу дня на участке шириной 5 километров вклиниться в расположение противника на глубину до 4 километров. Наступавшая южнее 293-я стрелковая дивизия генерал-майора Лагутина и 227-я стрелковая дивизия полковника Тер-Гаспаряна успешно форсировали с утра 12 мая реку и, прорвав оборону противника, к исходу дня продвинулись на 6-10 километров. Часть этих соединений овладели несколькими довольно крупными населенными пунктами. Войска 28-й армии генерала Рябышева в ходе успешно начавшегося наступления захватили сильно укрепленные немцами опорные пункты Байрак, Купьеваха, Драгуновка и окружили неприятельский гарнизон в Варваровке. В ходе подготовки Харьковской операции из резерва Ставки была выдвинута 28-я армия в составе 301-й, 175-й, 162-й, 38-й стрелковых дивизий. Командармом был назначен генерал-лейтенант Рябышев, хорошо зарекомендовавший себя в ходе Барвенковско-Лазовской операции. Командующим 57-й армией вместо него был назначен генерал-лейтенант Подлас. Дальше продвинуться, однако, им не удалось. Объяснялось это не только большой тактической плотностью обороны врага, но и недостатками в управлении войсками. Отличилась в этих боях 13-я гвардейская дивизия генерал-майора Александра Ильича Родимцева, которая с марта дралась на Старосалтовском плацдарме. Перейдя после артподготовки в атаку, гвардейцы прорвали оборону врага и разгромили его крупный опорный пункт в Перемоге. Их удар надежно поддерживала 90-я танковая бригада подполковника Малышева. В полосе 38-й армии генерала Москаленко, отличавшегося с первых дней войны смелыми и решительными действиями, наиболее успешно наступала 226-я стрелковая дивизия, усиленная 36-й танковой бригадой. Под командованием своего опытного и активного командира, генерал-майора Александра Васильевича Горбатова, воины соединения прорвали тактическую глубину обороны противника. Противостоявшие им части 294-й пехотной дивизии и 211-й полк 71-й пехотной дивизии начали довольно беспорядочно отходить. Их по пятам преследовали танкисты 36-й бригады полковника Танасчишина. После короткого боя в руках наступающих оказался важный в тактическом отношении опорный пункт деревня Непокрытая. Горбатовцы прошли за день до 10 километров. Этот успех умело использовали соседи слева, бойцы 124-й дивизии полковника Берестова, которая поддержала 13-я танковая бригада подполковника Клименчука. 124-я форсировала речку Большая Бабка и одновременной атакой с севера и востока выбила врага из села Песчаново. Бои же соседней 80-й дивизии полковника Симонова по овладению опорными пунктами Большая Бабка и Пятницкая оказались менее результативными. Таким образом, войска 21-й и 38-й армии Северной ударной группировки фронта в первый же день наступления прорвали главную полосу вражеской обороны и продвинулись на 6-10 километров. Менее успешно наступала здесь 28-я армия, вклинившаяся в оборону противника только на 2 километра. Но она имела все возможности успешно громить противостоящего ей врага во второй и последующие дни начавшейся операции. Радовало нас в этот первый день наступления то, что вражеская авиация не проявляла особой активности. Группами в 5-7 самолетов она только прикрывала свои войска, вела разведку, корректировала огонь артиллерии. Основные силы 4-го воздушного флота немцев продолжали поддерживать наступление гитлеровских войск, начавшееся 8 мая против Крымского фронта. Весь день наша авиация действовала очень настойчиво. Совершив более 600 самолетов вылетов для прикрытия и поддержки наступления обеих ударных группировок. Из докладов и донесений, поступавших из сражающихся войск, к исходу дня нам стало ясно, что осуществленный северной ударной группировкой прорыв главной полосы обороны противника на участках 294-й и 79-й пехотных дивизий несомненно, вынудит командующего 6-й немецкой армии Паулюса начать переброску не только тактических, но даже и основных сил армейских резервов, чтобы воспрепятствовать дальнейшему развитию нашего наступления. В этот день благоприятно развивались для нас события и в полосе действий 6-й армии генерала Городнянского и армейской группы генерала Бобкина, которые с Барвенковского плацдарма наступали на Харьков в составе южной ударной группировки фронта. В 7 часов 30 минут 12 мая 1942 года, после часовой артиллерийской и авиационной подготовки, войска генералов Городнянского и Бобкина перешли в наступление против частей 8-го и 51-го армейских корпусов противника на участке от Верхнего Бишкина до Мироновки, чтобы прорвать здесь фронт обороны и открыть ворота для подвижной группы с целью обхода Харькова с юга. Войска 6-й армии во всей полосе своего наступления с утра после артиллерийской подготовки организованно и смело атаковали противостоящие соединения противника и к исходу дня добились значительных успехов. 47-я дивизия генерал-майора Матыкина, наступавшая на широком фронте против сильно укрепленной полосы обороны, достигла восточной окраины Верхнего Бишкина. 253-я дивизия подполковника Григорьева прорвала вражескую оборону и, тесня части 62-й пехотной дивизии гитлеровцев, к исходу дня вышла к Верхнему Бишкину и Верхней Береке. В это же время к Верхней Береке с юго-востока прорвалась 41-я дивизия полковника Боярского, поддержанная 48-й танковой бригадой полковника Сильнова. Части этого соединения разгромили до полка пехоты 454-й охранной дивизии. Наибольшего успеха среди войск 6-й армии добилась 411-я дивизия полковника Песочина и 266-я дивизия полковника Таванцева. Они получили сравнительно узкие участки прорыва, имели хорошее танковое и артиллерийское усиление. Еще в первой половине дня соединения сломили сопротивление частей 454-й охранной дивизии гитлеровцев, а к исходу дня прорвались к берегу реки Орель на участке от Новосеменовки до Марьевки, вызвав столь глубоким вклинением в оборону противника сильное беспокойство и опасение генерала Паулюса за это направление, о чем свидетельствует первый адъютант армии полковник Вильгельм Адам. «Смотри, Адам. Трудное решение. Перевод с немецкого. Москва, 1972 год. Страница 40-я». В первый день наступления войска армейской группы генерала Бобкина прорвали оборону противника на глубину 4-6 километров на участке от Грушева до Мироновки. Во второй половине дня в полосе действий группы в прорыв были введены 6-й кавалерийский корпус генерал-майора Носкова и 7-я танковая бригада полковника Юрченко. Они неотступно преследовали довольно беспорядочно отходившие части 454-й охранной дивизии. К вечеру подвижные силы группы достигли реки Орель, форсировали ее на двух участках, захватили плацдармы на западном берегу и продолжали продвигаться к казачьему Майдану. Думаю, что уместно здесь сказать несколько добрых слов о замечательном военачальнике Леониде Васильевиче Бобкине, возглавлявшем армейскую группу. Он с 1917 года красногвардеец и член Коммунистической партии, активно участвовал в гражданской войне, за боевые отличия был награжден орденом Красного Знамени. В 1924-1925 годах Леонид Васильевич учился вместе с Жуковым, Рокоссовским, Еременко, автором этих строк, в Ленинграде в высшей кафшколе. В нашей учебной группе Леонид Васильевич уже тогда считался одним из наиболее подготовленных и способных командиров, отлично знавших тактику конницы. Генерал Бобкин официально был заместителем командующего войсками Юго-Западного фронта по кавалерии. Но он хотел быть в самой гуще сражения и фактически возглавлял армейскую группу войск, наносившую удар совместно с 6-й армией. К исходу первого дня войска Городнянского и Бобкина сломили сопротивление гитлеровцев на более чем 40-километровом участке и вклинились вглубь обороны 51-го и 8-го армейских корпусов на 12-15 километров. Они достигли здесь второго оборонительного рубежа противника, созданного на возвышенном западном берегу реки Орель. Это было серьезным успехом. Наши разведчики сообщили, что на юге враг бросил в бой все, что мог, в том числе батальоны, предназначенные для сбора трофеев, строительные подразделения. Бои на юге не прекращались и ночью. Паулюс выделил из своего резерва полк 113-й пехотной дивизии, чтобы ликвидировать наш плацдарм на западном берегу реки Орель. Но эта пожарная мера не дала никаких результатов. Взятый нашими бойцами в плен унтер-офицер рассказал, с какой поспешностью их подразделение двигалось к передовой. Ночью начали выдвижение соединения 2-го эшелона армии Городнянского, 103-я стрелковая дивизия комдива Чанышева в район Каменки и 248-я дивизия полковника Мищенко к Сивашу. Предполагалось, что для подтягивания к участку прорыва 21-го танкового корпуса генерал-майора Кузьмина и 23-го танкового корпуса генерал-майора Пушкина будет использовано ночное время. Об этом сообщал нам штаб армии, но в действительности корпуса остались еще в 35 километрах от линии фронта. Успешно начавшееся наступление войск нашего фронта не на шутку обеспокоило командование 6-й немецкой армии. Вот что пишет об этом уже упомянутый нами полковник Адам. Подготовка к переброске наших войск для летней кампании 1942 года шла полным ходом. Но на долю 6-й армии выпало еще одно тяжелое испытание. Советские соединения, располагавшие значительными силами, включая и многочисленные танки, предприняли 12 мая новое наступление с Изюмского выступа и под Волчанском. Для нас создалось угрожающее положение. Наносящий удар советским войскам удалось на ряде участков прорвать нашу оборону. 454-я охранная дивизия не устояла перед натиском. Случилось то, что Паулюс опасался еще 1 марта. Дивизия отступила. Пришлось отвести километров на 10 назад и 8-й армейский корпус, так как венгерская охранная бригада под командованием генерал-майора Апта не смогла противостоять наступающему противнику. Советские танки стояли в 20 километрах от Харькова. Почти столь же серьезным было положение под Волчанском, северо-восточнее Харькова. Понадобилось ввести в бой буквально последние резервы 6-й армии, чтобы задержать противника. Адам, трудное решение, страница 40-я. Генерал Паулюс в течение первого же дня нашего наступления выдвинул из Харькова в район Приволье, Зарожное, 3-ю и 23-ю танковые дивизии и до трех полков пехоты из состава 71-й и 44-й пехотных дивизий. Эти войска предназначались для нанесения довольно сильного контрудара по левому флангу нашей северной ударной группировки. 4-й воздушный флот генерала Рихтгоффена получил задачу обеспечить этот удар мощной поддержкой авиации. Наша разведка своевременно вскрыла местонахождение тактических резервов противника. Хуже обстояло дело с выявлением резервов оперативных. Тем не менее, авиаторы засекли накапливание вражеских сил на левом фланге ударной группировки. Правда, они сообщили только о двух танковых соединениях. Прибытие сюда трех пехотных полков было установлено позднее. В предвидении подобного маневра главком направления приказал командующему 38-й армии в течение ночи вывести из боя все силы 22-го танкового корпуса и сосредоточить их к утру 13 мая за левым флангом ударной группы армии для парирования явно обозначавшегося контрудара врага. Анализируя итоги первого дня действий северной группировки, главком и штаб фронта пришли к выводу, что в общем наступление развивается по плану. Очень озаботило нас появление двух танковых дивизий. Как видно, Паулюс и его штаб сочли, что наше наступление из района Волчанска является самым опасным в начавшейся операции, и, вероятно, поэтому приняли решение именно на этом направлении ввести в сражение свои танковые дивизии. Отдавая командующему 38-й армии генералу Москаленко распоряжение о выводе из боя соединения 22-го танкового корпуса с целью подготовки их к парированию ожидавшегося танкового тарана противника, маршал Тимошенко надеялся, что командарм сможет умелым применением корпуса, имеющейся артиллерии и инженерных средств, успешно отразить ожидавшийся удар. Ведь генерал Москаленко считался у нас большим специалистом по борьбе с танками противника. В тот вечер в разговоре с маршалом Тимошенко Кирилл Семенович был полон оптимизма. Это видно из его воспоминаний, относящихся к этому моменту. Смотри Москаленко на юго-западном направлении, страница 193. Он тогда считал необходимым перенести направление главного удара в полосу наступления 38-й армии, полагая, что прорыв дивизии Горбатова тактической обороны противника на всю глубину должен значительно облегчить не только разгром подошедших танковых резервов противника, но и ликвидацию всей харьковской группировки немцев. Главком маршал Тимошенко не согласился с этими доводами командарма. Он полагал, что довольно сильная, по существу ударная на этом направлении, армия генерала Рябышева, оба фланга которой были хорошо обеспечены соседними соединениями, в последующие дни, несомненно, выполнит возложенную на нее главную задачу по овладению Харьковом. Второй день наступления был во многом решающим. Едва забрезжил рассвет, как войска северной группировки при активной поддержке ВВС продолжали атаки на прежних направлениях. В этот день в полосе действий 21-й армии генерала Гордова 76-я и 293-я дивизии соединились на западном берегу Северского Донца. Здесь образовался довольно большой плацдарм, достаточный по площади для накапливания сил и средств, способных прорваться в глубину фашистской обороны. Главком приказал Гордову усилить продвижение войск на запад и овладеть опорными пунктами врага в Графовке и Муроме. Однако организация наступления в полосе действий дивизии не была достаточно четкой. Им не удалось преодолеть упорное сопротивление противника. Зато 227-я дивизия, действовавшая на левом фланге 21-й армии, обойдя Муром с юга, продвинулась на 12 километров и овладела важной высотой у поселка Высокий. На направлении главного удара войска генерала Рябышева утром сломили сопротивление гарнизона врага в Варваровке, но выбить гитлеровцев из Терновой не сумели. Командарм 28-й, форсируя по указанию главкома продвижение своих левофланговых соединений на юго-запад, приказал 224-й и 13-й гвардейской дивизиям овладеть Покровским. Эти соединения при поддержке 57-й и 90-й танковых бригад с упорными боями продвинулись на 6 километров и вышли к окраинам села Покровское. Здесь вновь доблестно сражались гвардейцы Родимцева. Так командир 6-й стрелковой роты 39-го гвардейского полка, старший лейтенант Мащенко, во время артподготовки решительно вывел своих бойцов на рубеж атаки. Рота стремительным броском ворвалась в расположение врага. В короткой схватке воины истребили до взвода гитлеровцев, захватили 7 пулеметов, овладев при этом господствующим в этом районе небольшим курганом. Дерзко и умело сражались разведчики взвода лейтенанта Подкопая. Метко разили врага артиллеристы дивизиона майора Клягина. Отличились и многие другие гвардейские подразделения. К исходу дня войска 28-й армии вышли на подступы к Харькову, на линию высот, обступающих город с востока. Войска генерала Москаленко 13 мая продолжали наступать и в первой половине дня продвинулись на 6 километров. на своем правом фланге и в центре они овладели несколькими населенными пунктами, в том числе селом Ново-Александровка, и завязали бои за Червону Роганку. В 13 часов на командном пункте фронта раздался очередной телефонный звонок. И я услышал в трубке встревоженный голос Кирилла Семеновича. Он докладывал, что противник при мощной поддержке авиации наносит контрудар крупными силами танков во фланг наступающим войскам армии в общем направлении на Старый Салтов. Как выяснилось позже, гитлеровцы сумели сосредоточить в течение ночи, в первой половине дня 13 мая, две подвижные группировки для нанесения контрудара по 38-й армии. В одной из них вошли 3-я танковая дивизия и два полка 71-й пехотной дивизии. Исходным районом для нанесения удара этой группировкой было избрано село Приволье. Другую группировку составили 23-я танковая дивизия и один полк 44-й пехотной дивизии. Она наносила удар со стороны Запорожного. Каждая из группировок противника насчитывала примерно по 150-200 танков. Такого сильного удара массы танков с пехотой при мощной поддержке авиации ударная группа 38-й армии не выдержала и оказалась отброшенной на восточный берег реки Большая Бабка. Исходя из того, что выход танковых дивизий противника в район Старого Салтова угрожал отсечением выдвинувшихся вперед главных сил нашей северной ударной группировки, а также потерей очень выгодного для нас плацдарма на западном берегу Северского Донца, главком немедленно приказал передать в распоряжение генерала Москаленко полнокровную 162-ю стрелковую дивизию полковника Матвеева и 6-ю гвардейскую танковую бригаду подполковника Скубы, находившиеся к этому времени в резерве 28-й армии. Одновременно маршал Тимошенко приказал командующему 38-й армии прочно закрепиться на восточном берегу Большой Бабки и ни в коем случае не терять локтевой связи с соседней 28-й армией.